Страшные будни наступят здесь вновь. Смотри, здесь никто никогда не умрет. Здесь пламя, пламя, пламя и лед. Здесь пламя, лишь пламя, лишь пламя и лед. Здесь пламя, пламя, пламя и лед. Об этих живых.